Глава 31. Впервые с начала расследования Валандеру показалось, будто он отчетливо видит взаимосвязь. Осмотрев входную дверь и окна, он убедился, что Сиф Эриксон не ошиблась. Тот, кто очистил ее компьютер, проник сюда, отперев дверь ключами. Комиссар рискнул сделать еще один вывод. Каким-то образом Сиф Эриксон тоже держали под наблюдением, ведь завладевший ключами человек дождался удобного случая, чтобы нанести удар. Перед Валандером вновь проступили контуры тени, которая проскочила мимо него после выстрела в квартире Фалька, и вновь вспомнились слова Анбрид, что ему надо быть осторожным. Его опять охватила тревога. Они вернулись в гостиную, Сиф Эриксон по-прежнему нервничала, закуривала сигарету за сигаретой и тотчас тушила. Валандер решил пока не вызывать Нюберга. Сперва надо кое-что выяснить. Он сел на диван прямо напротив нее. «Вы кого-нибудь подозреваете?» «Нет, все это совершенно непонятно». «Компьютеры у вас наверняка дорогие». Но вора они не интересовали. Он хотел добраться до их содержимого. «Все пропало», — повторила она. «Абсолютно ничего не осталось. Все, чем я зарабатывала на жизнь, пропало. И запасной жесткий диск, я про него говорила, с копиями всех материалов, тоже исчез». «Пароль у вас был для защиты от такой вот ситуации?» «Конечно, был. Выходит, вор его знал. Каким-то образом он сумел его обойти». «Значит, воришка непростой, а такой, что разбирается в компьютерах». Она сообразила, куда он клонит и чему ищет объяснение. «До этого я додуматься не успела, слишком нервничала». «Вполне естественно. Какой у вас был пароль?» «Пирожок. Так меня звали в детстве». «Кто-нибудь его знал?» «Нет». «Даже Тинес Фальк?» «Даже он». «Вы уверены?» «Да». «Вы нигде его не записывали?» Она подумала, потом сказала: «На бумаге я его не записывала, совершенно точно». Валандер догадывался, что это может оказаться весьма и весьма важным, и осторожно продолжал: «Кому было известно ваше детское прозвище?» «Маме, но она почти в маразме». «А еще кому?» «У меня есть подруга в Австрии, она знает это прозвище». «Вы с ней переписывались?» «Да, но в последние годы перешли на электронную почту». «И вы подписывали мейлы детским прозвищем?» «Да». Валандер задумался. «Я не знаю, как это делается», — сказал он. «Но предполагаю, что письма сохраняются в компьютере». «Верно. Кто-то, имевший доступ к компьютеру, мог найти письма и увидеть ваше прозвище. А значит, мог и догадаться, что это пароль». «Нет, это невозможно. Сперва надо узнать код. Только тогда можно войти в компьютер и прочесть письма, не наоборот». «Именно это меня и тревожит, раз кто-то влез в ваш компьютер и стер всю информацию». Она упрямо покачала головой. «С какой целью?» «На этот вопрос можете ответить только вы сами. И, как вы понимаете, он очень важен. Что в вашем компьютере могло заинтересовать кого-то?» «Я никогда не работала с секретными материалами». «И все-таки подумайте хорошенько. Да я и так знаю». Валандер ждал, меж тем как Сиф Эриксон явно напрягала память. «Нет, не было у меня ничего такого», — наконец сказала она. «Может, там все-таки были материалы щекотливого свойства. Вы просто не отдавали себе в этом отчета». «Какого рода материалы?» «Вопрос не ко мне». Помолчав, она ответила твердо и решительно. «Я всегда ценила в жизни порядок. Это касается и моего компьютера. Я постоянно очищала его от лишней информации. И, повторяю, с особо продвинутыми задачами не работала». Минуту-другую Валандер размышлял, потом продолжил. «Давайте потолкуем о Тиннесе Фальке. Вы с ним сотрудничали, хотя нередко выполняли и разные задачи. Он никогда не пользовался вашим компьютером?» «С какой стати?» «Этот вопрос нельзя не задать. Фальк мог пользоваться здешним компьютером без вашего ведома? Ключи-то у него были, что ни говори». «Я бы заметила». «По каким признакам?» «По всяким, не знаю только, достаточно ли вы технически подкованы, чтобы понять. Я подкован слабовато. Но для нас главное, что Фальк был подкован блестяще. Вы же сами говорили. Вдруг он просто не оставлял следов? Ведь все дело в том, кто ловчее, отслеживающий или заметающий следы. Но зачем бы он стал это делать?» Может, хотел что-то спрятать, как кукушка, которая подкладывает свои яйца в чужие гнезда. Зачем? У нас нет ответа. Однако ж кто-то мог подумать, что он поступил именно так. И теперь, когда Тинес Фальк мертв, решил проверить, нет ли в вашем компьютере скрытой информации, какую вы рано или поздно сумеете обнаружить. Кому же это понадобилось? Вот и я думаю, кому? Скорее всего, так и было, размышлял Валандер. Иного логического объяснения попросту нет. Фальк мертв, и по неведомой нам, но вполне определенной причине, теперь устроена большая чистка. Что-то необходимо скрыть любой ценой. Мысленно он повторил последнюю фразу. Что-то необходимо скрыть любой ценой. Вот в чем суть. Вот в чем главный узел. Если удастся его распутать, все станет ясно. Комиссар догадывался, что время не ждет. Фальк никогда не говорил вам о цифре 20. А с какой бы стати? Прошу вас, ответьте, да или нет? Нет, насколько я помню. Валандер набрал номер Ньюберга, однако тот не ответил. Тогда он позвонил Ирене и попросил разыскать криминалиста. Сив Эриксон проводила его в переднюю. Сюда приедут криминалисты. Будьте добры, ничего в кабинете не трогайте. Возможно, там есть отпечатки пальцев. «Не знаю, что теперь делать», — растерянно сказала она. «Все пропало. Вся работа разом исчезла». Утешить ее Валандер не мог, и снова ему вспомнились слова Эрика Хёкберга насчет уязвимости. «Вы не знаете, Тинес Фальк был религиозен?» — спросил он. На ее лице отразилось неподдельное удивление. Даже намеков никаких не слыхала. Вопросов у Валандера не осталось, он обещал позвонить. Вышел на улицу, постоял. Прежде всего, надо бы связаться с Мартинсоном. Но как быть? Выждать, как советовала Анбрид, или выложить ему все сразу? На миг комиссара захлестнула огромная усталость. Такое предательство! И свалилось, как снег на голову. До сих пор не верится, что это правда. Хотя в глубине души он знал, что так и есть. Время только-только близилось к 11. Ладно, разговор с Мартинсоном можно пока отложить. Глядишь, негодование остынет, и суждения станут трезвее, объективнее. Сейчас лучше навестить семейство Хёкберг. Попутно он вспомнил еще одно дело, о котором забыл, а связано оно было с первым его визитом к Хёкбергам. Заехал в видеопрокат, где намедни поцеловал замок. На сей раз ему повезло, он получил-таки кассету с тем фильмом, где играл Аль Пачино, поехал дальше и вскоре припарковал машину возле дома Хёкбергов.